Глава 18. Вышли из номера только к обеду и долго наслаждались обедом и винами, хотя Егор для себя лучше гроха ничего так и не нашел. Лисит чувствовала, что Егор хочет поговорить о чем-то серьезном, но после выпитых пары бокалов отказался, расслабился и просто ею любовался. Удивительное чувство, когда твой мужчина тобой любуется. Девушка просто купалась в лучах его внимания и нежности. После обеда катались на катере по озеру, за штурвалом Лисит, гоняли по озеру на предельной скорости и выжимали из бедного катера все, что он мог показать. Девушка называла это развлечение осмотром достопримечательностей. Егор был согласен. Немного устав, катились в небольшую бухту вдали от вездесущих туристов и ловили рыбу арендованными удочками и снастями. Клевало плоховато, но поймали несколько местных окуней вполне приличного размера, килограмма по полтора. «Егор!» — закричала неожиданно Лисит. Ей не очень везло на поклевки и лов. «Клюет, я подсекла, но там что-то большое!» Егор бросил свое удилище и через мгновение был рядом с девушкой. Потихоньку Егор стоял сзади девушки и направлял ее действия. Слегка подтягивая, если жестко тянет, потихоньку отпуская, дай ей устать, но натяжение сохраняй. Егор понял, что у лис попалось что-то точно крупное. Главное, чтобы не дергалось сильно, порвет леску, оторвет крючок. Просто выматывай ее постепенно. «Егор, я опасаюсь, что уйдет, давай ты», — простонала лисит через минут 7 борьбы с рыбой. «Нет, спокойно подтягивай ее осторожно к катеру». «Блин, с девушки бежали струи пота, напряжение, азарт. Ты умница, просто постепенно. Неужели ты ее дурнее?» «Помолчи». Лис уже подвела добычу к катеру, оставалось только вытянуть в лодку. Добыча, почувствовав, что скоро настанет решающий момент, потянула вглубь. Девушка стала стравливать. На лицо девушки упала челка, она неосознанно сдула ее в сторону. Егор залюбовался. Еще через полторы минуты лисит подтянула ослабшую рыбу к поверхности, и они ее увидели. Килограмм на 12, местный аналог леща. «Приготовься», — Егор начал заводить сачок. «Так, умничка, подтяни на себя. Все, она наша. Рыбина была в сачке, но еще в воде. Уйти из сачка было невозможно». Все, лис, перестав бороться и расслабившись, села на борт катера. «Че села? А кто вытаскивать будет?» — поинтересовался Егор. «Ты, я устала». «Не, доводи до конца». Лис встала и подошла к Егору, стала вытаскивать сачок. Егор помог. Рыбина оказалась в лодке. «Ну, как чувство от первой серьезной добычи?» — улыбнулся Егор. «Великолепно». Лисит сидела на полу катера, прислонившись к борту. «Вот только...» «Что?» «Да ладно, устала я что-то». Девушка закрыла глаза. Егор подошел, резко поднял девушку на руки и бросил ту прямо в одежде в воду. Лис говорила, что умеет плавать, а потом прыгнул за ней вслед. Море ругани, брызг и недовольства, но вылетели из воды в катер довольные. Разложили сушиться одежду на катере. Без одежды, в одних трусиках и лифчике, лисит была просто красавицей, как будто специально крутила перед Егором задницей. Егор глянул ей в глаза, нахмурилась, отвернулась. Егор нежно обнял девушку, притянул к себе, поцеловал. Лис отдалась Егору страстно, порывисто. После этого еще раз искупались и отправились к туристической станции. В ресторане прямо на глазах восторженной девушки ее рыбу разделали и, посыпав всеми причитающимися специями, обжарили. Рыба на вкус Егора была прекрасной. Подкрепленное вино и господин свежий воздух прошла на ура. Выползли из ресторана часа через 4 и долго катались на местном подобии лошадей. Под конец дня опять уединились в номере, заказали в него ужин, спиртных напитков и заперлись в нем до утра наслаждаться обществом друг друга и сбивать жажду взаимного желания. Егор удивился, несмотря на то, что он был у лисит первым, у той ничего не болело. Лисит же наслаждалась Егором, около него она купалась в лучах его ласки и нежности, что активировало ее дар и наполняло силой и здоровьем. Она быстро набирала вес и чувствовала себя все лучше и лучше. Пролетело 3 счастливейших дня. Оба чувствовали себя отдохнувшими и лежали на балконе своего номера и загорали на шезлонгах. «Лиз», — Егор погладил девушку по руке. «Я вот лежу и думаю, мне хочется узнать, как ты видишь наше будущее?» «Не знаю». «Но ты себя видишь рядом со мной?» «Егор, ты мой мужчина, я тебе полностью доверяю. Как решишь, так и будет». «Вот тут и возник вопрос, чем мы будем заниматься. Я не знаю, чего бы ты хотела. В принципе, у меня есть деньги, можно попутешествовать или начать свое дело. Вариантов масса». «Я тоже не беднее тебя». Егор как-то не догадался сообщить девушке о состоянии своего счета, и та не знала о имеющейся у него на счету 46 миллионах и последующем поступлении еще 19 миллионов от Неогена по иску. Всего на счету землянина было чуть больше 65 миллионов. «У меня есть деньги, я зарабатываю очень хорошо». «Вот об этом я и хотел поговорить», — улыбнулся девушке Егор и, немного подумав, спросил. «Я знаю, что ты богата, но хотел бы узнать о твоих планах и состоянии счета». «У меня есть 140 китов», — ответила девушка. «Я бы хотела поставить нейросеть, купить базы. Летать можно вместе, пара кораблей, копать, добывать. Постепенно накопить на средний корабль, к примеру, метру или что-то подобное, и работать вместе дальше, но уже летая на одном корабле». Девушка посмотрела на Егора и продолжила. «Можно выучить такой корабль быстрее, если разделить базы на двоих. Тогда их можно быстро освоить. Корабль можно взять у того же Неогена в рассрочку, имея выученные базы. Это сделать легко. Так делает большинство семейных пар». «То есть ты думаешь продолжить шахтерский бизнес?» — подвел итог Егор. «Да, я просто больше ничего не умею, а это у меня получается хорошо. Знаешь, сколько я рекситы копаю в день на вылете новичков?» «Сколько?» 5 трюмов моего фарта, 2500 тонн. На таких вылетах за рексит новичок получает от 1,5 кредита за тонну. В день 3 кита 750, 250 топлива, 3,5 кита чистыми в сутки на руки. «Очень и очень прилично». Егор уважительно посмотрел на девушку. «Как ты успеваешь столько? Выработка одного малого лазера всего 10, максимум 15 кубов в час». «Все просто». Девушка подробно объяснила Егору свою методику работы с ручным управлением лазерами, захватом и активным направленным щитом. «Умница! Егору Лиз уже виделась в другом свете. Про расстояние от астероидов я знал, но про то, что можно работать на ручном управлении, для меня ново. Говоришь, если иметь в кибернетике 4-й ранг, можно писать программы, и всю эту ручную работу будет делать Искин?» «Да, но 4-й ранг — это минимально возможный уровень, лучше 5-й». «Век живи, век учись». «Наверняка есть еще способы зарабатывать больше, но надо просто их узнать или попробовать самим найти». Лисит была довольна и горда. Егор раздумывал над ее словами и смотрел на нее не только как на его женщину, но и как на партнера. «Ты видела мой новый корабль в боксе?» «Старый буксир?» Егор кивнул, и девушка улыбнулась. «Видела, но он меня к себе не пустил, а к контейнерам вообще запретил приближаться». «Я хочу на нем работать дальше. Можно вместе, я бы отдал тебе шахтера, но ты его не вытянешь по базам». «Шахтера? У меня шахтерский минимум в 4-м ранге», — уверенно ответила девушка. «Шахтер — это тот же фарт, что там такого сложного?» «Догадайся сама, но я на нем зарабатываю в день, если копать твой любимый рексит, около 3000 кредитов в сутки, но речи не идет о том, что я буду вручную управлять лазерами. Я просто в нем буду спать, а могу и вообще бросить его и улететь на станцию, если ты присмотришь за ним». Егор улыбнулся удивленному лицу Лисы и продолжил. «Скажу больше, не нужно постоянно летать на станцию и сдавать руду. Он у меня загрузится только через 15 дней, и сдав все за один раз, можно получить около 50 тысяч кредитов». «Не может быть». «Может ли, сможет». Егор задумался и задумчиво произнес. «Если твоя мысль о 4-м или 5-м ранге кибернетики верна, и действительно можно написать программы и не работать на ручном управлении промышленного лазера, захвата и управления активным полем защитного модуля, то добычу можно повысить в 5 раз. 15, а то и 18 китов в сутки, а это дешевый рексит. Замечательно, Лиз, хорошая идея». «Чем ты занимаешься?» Лиз не знала, что сказать или думать. «Простой шахтер, Лиз». Егор теперь думал о чем-то своем и что-то в голове прикидывал. «Очень хорошее предложение. Надо быстро выучить 5-й ранг кибернетики. У меня 4-й». Потом парень посмотрел на девушку, и Лисит почувствовала волну его желания, что заставило ее зажмуриться от предвкушения. «Пойдем в номер?» «Лиси, я, конечно, согласен, но мы с тобой не договорили». «Что ты еще хотел у меня узнать?» Игриво спросила девушка. «Мне казалось, ты узнал все мои секреты». Потянулась на шезлонге, парня передернуло, но он все же сдержался, отвернулся, долго смотрел на озеро, приходя в себя. «Прекрати!» «Слушаюсь и повинуюсь, мой господин». Алис рассмеялась. «Ну и как с тобой обсуждать серьезные дела?» Егор неодобрительно взглянул на девушку и сразу же отвернулся. Мучительно хотелось взять девушку на руки и унести в номер, как делал уже не раз до этого. «Что тебе мешает это сделать?» Девушка чувствовала его мысли, Егор уже этому не удивлялся. «Отнеси свою женщину в номер, сделай ее счастливой, довольной, усталой и удовлетворенной», — проворковала Лис. По спине Егора пронеслось волнение, но он устоял. Лис счастливо засмеялась, дотянулась до него большим пальчиком стройной ноги и погладила по бедру. «Лис!» – простонал ее мужчина, голень легла ему на бедро, пальчик дотянулся до внутренней стороны второго бедра и нежно пощекотал. Этого Егор выдержать уже не смог, пришлось нести обольстительницу в номер и наказывать, хотя наказание девушку только радовало. Через час они отошли от сладкой стомы и лежали на кровати. «Так о чем ты хотел меня спросить?» «Я уже решил, что с тобой о делах разговаривать не буду вообще». Егор хлопнул Лис ладошкой по гладкой заднице, девушка лежала у него на груди и преданно смотрела ему в глаза. «Ты все сводишь к одному». «Я еще не насытилась тобой, я пока не готова обсуждать серьезные дела. Я так наскучалась по тебе, что теперь боюсь тебя потерять, и хотела бы сделать тебя маленьким и положить тебя к себе в карман и носить в нем». «Лиси!» «Да я не хочу тебя отпускать от себя и хотела бы быть с тобой рядом постоянно». «Собственница?» «Да», — Егор обнял Лис и решил вставать. «Думаю, нам надо посетить одного моего старого знакомого», — предложил он. «Мне надо с ним посоветоваться. Тебе это тоже пойдет на пользу». «Что? Куда?» «Лис, мы поедем в один бар. Мне надо кое-что купить из баз. Тебе нужна нормальная нейросеть. Определившись с тобой, понимая твои возможности, мне будет легче просчитывать ситуацию и наши общие планы. Мы посетим сегодня корпорацию нейросеть». «Я согласна, деньги у меня есть, располагая ими по своему усмотрению». На счет Егора упали 140 тысяч кредитов. «Зачем?» Егор от неожиданности замер. «Мы с тобой одно целое», — Лисит улыбнулась. «Не вздумай возвратить, мне будет обидно и больно. Ты мой муж, я принимаю свою судьбу и полностью доверяю тебе». Егор просто прижал к себе Лисит, но та вдруг расплакалась. «Что такое?» — встревожился Егор. «Егор, забыла тебе передать, совсем забыла». Девушка, видимо, что-то вспомнила и теперь выглядела несчастной. «Что случилось?» «Тебе звонил Артем, вот файлы, протокол разговора. Это, наверное, важно для тебя. Я совсем голову потеряла сначала от несчастья, а потом от счастья». Егору на сеть упали 2 файла. «Будь спокойна, ни одна проблема не стоит твоих слез». Егор поцеловал девушку, пришлось ее успокаивать и уверять, что все в порядке. «Их переводили во фронтир, и он хотел с тобой переговорить». «Я уже понял». Егор быстро просмотрел протокол, попробовал связаться с Артемом, но не получилось. «Он уже там, не могу с ним связаться. Подожди пару секунд, я просмотрю письмо». «Хорошо, но оно закрытое». Егор ввел пароль, простые 2 слова, Артем Егору, и письмо открылось. В нем только адрес сайта. Прошел сразу на него, форум, быстро ознакомился и задумался. Форум был многоязычным, но ссылка привела в сектор на русском языке. Назывался форум «Земляне». Точка связи между людьми, попавшими в этот мир с планеты Земля. «Что там?» Лис тормошила его за руку. «Форум моих земляков», — улыбнулся Егор. «Сайт требовал изучения, а так как в нем ничего об Артеме не было, то дело не было спешным». Егор отложил его изучение на более удобное время. потом как-нибудь изучу. Ничего срочного и стоящего твоих слез и страхов». Егор улыбнулся девушке и предложил: «Может, будем вставать и собираться? Нейросеть не хотелось бы посетить уже сегодня». «Хорошо». Егор серьезно воспринимал свои отношения с девушкой. Она реально доказала ему свою любовь и преданность. Когда охвативший его чувственный туман снизил свою концентрацию, появилась возможность трезво осмысливать ситуацию, и он понял, что эта девушка — то, что ему требовалось, и он нашел свою половину. В его глазах Лиз была предана и верна, умна, обладала хорошей фигурой и была внешне очень для него привлекательна. Размышления на эту тему привели его к тому, что следовало обдумать выгоды и преимущества их с Лисит нового положения. Они теперь связаны между собой, и нужно взглянуть на все факты под новым углом зрения. Постепенно сформировался план действий, и Егор решил притворять его в жизнь. Отдых кончился, теперь он хотел работать и создавать. Глава 19. С Ларом они встретились в том же баре, что и раньше, напротив офиса корпорации «Нейросеть». «Нет-нет, Лар, я всем доволен», — улыбался Егор. «Но у меня появились свободные деньги, и я хотел бы поменять конфигурацию своих имплантов. Это первое, что я бы хотел изменить. Второе, что мне бы хотелось с тобой решить, — это установка нормальной продвинутой нейросети моей жене». Егор показал на Лисит, ушедшую заказывать им обед, и о чем-то негромко разговаривающей с менеджером бара. «Ей нужно тоже сразу поставить импланты, но в этом вопросе я пока не знаю, как поступить». «Что конкретно вы бы хотели?» «Я для себя хотел бы получить более мощную нейросеть и более продвинутые импланты на интеллект, память и еще что-нибудь из пилотского комплекта. Для девушки я вообще затрудняюсь в выборе. Она, как и я, шахтер, но она будет летать со мной в одном корабле. Ее шахтерская специальность для меня не так значима. В деньгах можно быть абсолютно свободными. Просто предложите, а я подумаю». «Понятно». Лар быстро продумал ситуацию и перешел к практическим вариантам. «Чтобы быть последовательными, сначала обговорим ваши требования к себе, а потом перейдем на девушку». «Согласен». «В таком случае я бы не рекомендовал вам менять свою нейросеть. Это будет уже другой профиль», — задумчиво размышлял вслух Лар. «Я бы не рекомендовал, так как у вас стоит, насколько я понимаю, шахтер 5 МПЕ. Это выходит за предел для гражданских на одно поколение. Лучше вам не получить ни за какие деньги. А если заменить мои импланты на более мощные? Дальше возможны только интеллект 100 и память 100. Цена по 1 000 000 за имплант. 250 к интеллекту. Это предел. Большего любой мозг не выдержит. Всего можно ставить 6 имплантов одновременно. 3 на интеллект, память и 3 на физические составляющие организма. Меня интересует пилотский комплект». «Да, я понял. Что вы можете предложить?» «К тому, что уже есть, можно импланты на скорость восприятия, скорость реакции и имплант, отвечающие за повышенную устойчивость организма к перегрузкам», — объяснил Лар и, видя, что Егор хочет пояснений, добавил: «Первые 2 по 1 000 000, а за последние 5 – это наниты, последнее слово технологии. Тут надо подписать согласие на участие в эксперименте и внести деньги в фонд развития науки корпорации «Нейросеть». Итого 10 миллионов», – улыбнулся Егор. «Что нам бонус?» «Дополнительные петли для вашей нейросети. 10 миллионов – это 10 петель. Базы любые на выбор в объеме 20 баз с 1 по 5 ранг. Так что 2 петли уйдут только под хранение этих 20 баз. Петля – это просто что-то типа импланта, ответственно за хранение информации. Это когда она так используется. 8 петель, которые будут свободны, поднимут мощность системы. Но что и как, я уже объяснять не могу. Тут нужна консультация специалиста». «А я останусь человеком? Столько имплантов и такое усиление?» «Вы так и не поняли, что такое нейросеть», — улыбнулся Лар. Егор задумался. Его знания в медицине и биохимии человека давали знания об этом аспекте развития цивилизации. Нейросеть не была имплантом по своей сути. Было установлено, что у талантливых и успешных людей с рождения образуются связи между определенными участками мозга. Это представление упрощено, но на деле так и происходило. Имелись природные, наследственные или приобретенные в процессе жизни устойчивые нейронные связи разной длины и протяженности. Современное состояние медицины и науки позволяло выращивать в человеческом мозге из его же нервной ткани дополнительные нейроны и образовывать прямые связи между участками мозга, как между полушариями, так и внутри одного полушария. Реально ставился всего один небольшой имплантант, он же отвечал за хранение информации, связь и прочие удобства, которые давала нейросеть. Четвертые ранги баз знаний в медицине и биохимии не объясняли всех деталей, они были непрофильными для имплантации и нейрофизиологии, но общее представление Егору давали. «Я в курсе только общих принципов», — кивнул головой Егор. «Тогда ваш вопрос несколько некорректен. Какие базы, Лар, ты бы порекомендовал, и что у нас с личными делами?» Егор понял свою ошибку и поспешил перевести разговор в другое, более важное для него русло. «Скажи мне, чем ты собираешься заниматься?» «Я сейчас шахтер, пилот, техник. Хотел бы заниматься производством, торговлей. Возможно, своя корпорация. Соответственно, может быть и станция. Этот вектор». «Давай так. За 2 миллиона мы ставим 10 полных баз. У тебя 20 есть по бонусу. 10 баз можно помещать на одну петлю. Давай 3 миллиона, и мы зальем тебе 2 петли и 20 баз. 40 баз будут в указанном тобой направлении. Мне нужны еще боевые базы. Я ведь могу взять в аренду сектор в космосе, а это пираты. Кроме того, меня интересуют роботы, боевые и промышленные. Сама кибернетика мне бы помогла в 6-м ранге». «Егор, мы лучше тебя знаем статистику. Известно, что ставят успешные люди. 40 баз — это серьезно. Будет все, будь уверен. Мы специалисты в своем деле». «Последнее пожелание. Бонусом от вашей команды база на медицину. Посмотрите, что у меня есть, и добавьте щедро. 3, можно 4 базы, сколько возможно». «Договорились», — кивнул Лар. «Учти, тебе придется провести у нас около 10 дней. Ты их не заметишь, будешь спать. За это время будет установлено все, в том числе и базы. Итого, с меня 13 миллионов и подпись на участие в экспериментальной программе», — подвел итог Егор. «Я согласен». «Тогда перейдем к тому, что мы можем предложить твоей женщине», — улыбнулся Лар и посмотрел на Лисита, разговаривающую с менеджером ресторана. Спросил у Егора, сколько у нее свой природный интеллект и что у нее стоит сейчас. 153 интеллекта и простая базовая нейросеть. «По интеллекту очень-очень хорошо», — Лар задумался. «Что можете предложить для нее?» «С ней гораздо сложнее», — удивил Егора менеджер. «Она женщина. Я, конечно, ничего против женского пола не имею, а наоборот его поклонник, но физиология и психология их несколько отлична от мужской». «Это понятно», — согласился с Ларом Егор. «Женщина видит деревья, мужчина — лес. Они имеют массу качеств, которых превосходят мужчин, но кое в чем им уступают. Женщина тоньше чувствует эмоциональную сферу. Поэтому лучше вашей жене, как и любой женщине, установить нейросеть философ. Это, мне кажется, лучший выбор, правда, редко следуют этому совету. Женщины тоже стремятся к максимальному интеллекту, но на практике это не приносит желаемого результата. Они умны совсем в другом, и лучше эти их наилучшие качества использовать в полную меру». «Что она получит в итоге?» 23 к интеллекту, но будут образованы дополнительные связи между правым и левым полушариями. Это усилит ее возможности синтеза информации, имеющихся в обоих полушариях, возрастут лингвистические функции, память, аналитические способности и возможность тонкого ручного манипулирования. Она станет хоть и более восприимчива к невербальным и интуитивным решениям, но без перегиба. Лар улыбнулся. «Хорошо, а по имплантам?» 5 за участие в экспериментальной программе на НИТ, как и у тебя. Такие же импланты на физиологию. В плане интеллекта и памяти женщины плохо переносят мужской стандарт из 2 имплантов. Интеллект 100 и 1, память 100. Лучший вариант 2 импланта, память 100 и 1 интеллект 100. Это всего 200 к интеллекту, но такая конфигурация для женщин лучше. Итого, имея 153 в интеллекте, она получит за счет философа 188 в интеллект, а с активацией нейросети он у нее возрастет до 206, плюс 200 в интеллект сразу и 20 единиц по выходу имплантов в режим. Сразу 388 и еще 38 единиц в течение полугода, согласился Лар. В деньгах это те же 13 миллионов, если идем по тому же варианту, что и с тобой. 10 петель бонусом и 20 баз. От нас тоже заливка 20 баз, как и тебе. Какой вектор? Обычный. Пилот, шахтер, медицина, но уже более расширенная, чем у тебя. Торговля, администрирование. Хорошо. Тогда жду вас через полчаса у себя. Лар встал. Подпишите документы, оплатишь в нейросеть 26 миллионов мне на счет. Обедайте, потом подойдете, я пока обговорю все детали с заинтересованными лицами. Хорошо, Егор посмотрел на Лисит, та сразу оглянулась и, как только Лар ушел, подошла. Перед приходом Лара Егор, полагая, что менеджер из нейросети не будет вести переговоры об серьезных делах в присутствии молодой девушки, попросил Лис прогуляться, но девушка захотела держать Егора в поле зрения и согласилась подождать его в зале за другим столиком. Ее, конечно, раздражали тайны Егора, но она согласилась, чувствуя, что Егор задумал что-то серьезное. Тем более, что ее чувства ей говорили, что Егор ей верен, а тут состоится деловой разговор». Когда же появился мужчина в дорогом костюме и сел к ее Егору за стол, она успокоилась и просто ждала, разговаривая с менеджером ресторана. Наконец мужчина удалился, и Лисит почувствовала, что Егор доволен и зовет ее к себе. «Как прошли переговоры?» «Все нормально, Лис». Егор погладил девушку по руке. «Все получилось, как я планировал. Денег, конечно, выбросим мы прилично, но и получим за них очень и очень хорошо». «Ты можешь объяснить без этой своей таинственности?» «Пока нет. Я боюсь, что ты откажешься». «Я откажусь сразу здесь и сейчас», — нахмурилась Лисит. «Лучше расцени это как мой свадебный подарок». Егор улыбнулся, и в его взгляде появилась нежность. Такого взгляда Лисит перенести не могла, и ее желание разобраться в ситуации испарилось. «Сейчас мы пойдем в нейросеть. Тебе надо будет расписаться в одном документе. Потом тебе установят нейросеть, и мы встретимся вновь. Я тоже буду ставить себе импланты, но по времени у нас все выйдет одинаково. Так что как только освободишься, мы сразу встретимся». Глава 20. Господин Егор, Лар встретил парня в фойе, как только он спустился на лифте с верхнего этажа. «Все, что мы оговаривали, у вас есть». «Да, благодарю, Лар, я уже понял», — улыбнулся Егор. Лисит пока не было, и они сели в мягкие удобные кресла. «Как дела у моей жены?» «Все нормально, спустится через 5 минут». Менеджер улыбнулся, этот парень принес ему кучу денег. «Вы должны понимать, что вы остались таким же простым человеком, как и раньше, но с повышенными имплантантами способностями». «Ты это уже говорил, Лар». «Таких, как вы, в империи немало. Каждый имеет импланты и нейросеть. Военные все поголовно, так как это условие приема на службу. Вы должны понимать, что пока вы не освоите те знания, которые мы вам в виде баз внесли, вы тот человек и с теми знаниями, которые вами усвоены и осмыслены». «Да понял я это», — нахмурился Егор. «А если понял, то делай выводы, но...» Лар стал серьезен. «Ты должен понимать, что ускоренное изучение баз ведет к перегрузке мозга. Можно сорвать все природные предохранители и стать безумным или вообще полным олигофреном. Я хочу тебя об этом предупредить. Удачи вам с женой, но будь осторожен и объясни это своей жене. Будут проблемы, ты знаешь, как меня найти. Все, мне сообщили, что она спускается на лифте. Встретишь ее сам». Лар пожал руку и пошел в свой офис. «И ты будь здоров, Лар». Егор встал и пошел к указанному клеркам лифту. Девушка вышла из лифта и бросилась ему на шею. «У тебя все нормально, Лис?» «Да». «Тогда, я думаю, нам надо немного поесть и отправляться на Неоген», — предложил Егор. «Думаю, нам надо определиться. Если будут проблемы в Неогене, то мы заберем там свое имущество и будем искать другую корпорацию, но мне кажется, что будет все в порядке». «Егор, ты знаешь, какой у меня сейчас интеллект?» «Да». «Тебе не страшно находиться рядом с такой умной женщиной?» «Нет». Егор равнодушно пожал плечами, хотя заметил искорки веселья в глазах Лисит. «Ведь это я договаривался насчет тебя». «Храбрый?» «Нет, умный. Поэтому жена нужна тоже подстать». Егор весело посмотрел в глаза жене. «Сколько у тебя?» «Немного, Лис, но хватит для того, чтобы ценить умных женщин». «И все-таки, Девушка взяла его карту в свои руки и взглянула туда. Удивление разлилось по ее лицу. 488. Ага. Так что хоть у тебя и много, но на сотню пунктов ты от меня отстаешь. Егор взял ее под руку и повел из офиса нейросети. Все это ерунда, Алис. Главное, мы вместе. Сейчас поедим и на станцию Нагана. У меня еще куча баз. Я знаю, правда не знаю, какие конкретно, но общее направление мне известно. Спасибо. Применяй во благо. Теперь ты точно не оставишь меня вложить в мою голову столько денег, улыбнулась девушка и стрельнула глазами на идущего рядом парня. Ага, согласился Егор и улыбнулся. Девушка напрашивалась на комплименты. Такую умную и красивую девушку, начала Лис, спеша за парнем. Нужно носить на руках? Лис оказалась у него на руках. Да. Только до ресторана на противоположной стороне дороги. Потом будешь топать сама. Я не носильщик прекрасных девиц. К тому же мне это мешает нормально думать головой. Я рада это слышать. Егор уже думал о чем-то своем. С корпорацией Неоген было все спокойно. Об инциденте знали только те, кому положено знать. Охранник просто сообщил по команде, а кто, что и почему, ему было неизвестно. Прибыли на Нагану, и сразу Егор получил по стационной сети приглашение проследовать в кабинет к начальнику службы безопасности станции Нагана корпорации Неоген. Причин для отказа не было. Егор слесит. Девушка хотела быть с ним в каждое мгновение. Проследовали по указанному адресу. Оставив Лис в приемной, Егор прошел в кабинет начальника службы безопасности. «Добрый день, Егор Иванцов!» Поздоровался с ним пожилой, но еще довольно энергичный мужчина и бегло пробежался по Егору, делая свои одному ему известные выводы. «Вы, я вижу, вернулись к нам после трехнедельного отсутствия». «Я получил свободные денежные средства», — просто объяснил Егор. «Соответственно, сразу посетил корпорацию нейросеть, поставил импланты, которые посчитал для себя необходимыми, купил базы знаний. Я работаю по договору с Неогеном. За ангар у меня стоит помесячная оплата, и она вносится автоматически. Так что все в порядке. По договору я могу не выходить в космос до 3 месяцев». «Это если уважительной причины у меня нет, а у меня справка из нейросети. Работаю я исправно, обычный шахтер. Претензии у меня к вам отсутствуют. Смогли отломить себе кусочек. Молодец. Хвалю», — улыбнулся глава службы. «Я бы на вашем месте тоже постарался использовать ситуацию в выгодном для себя ключе. Вполне понятное и разумное желание». «Спасибо. Меня зовут Галтикарт». «Егор Иванцов, можно полюбопытствовать?» «Пожалуйста». «Я, конечно, мог бы узнать и через другие каналы, но лучше спрошу у вас прямо», — улыбнулся Карт. «Сколько у вас в интеллекте? Какие базы у вас изучены, Егор?» Егор показал идентификационную карту. «238 без имплантантов. С ними еще 250». «Шикарно», — кивнул Егору Карт. «Есть еще имплантанты?» На этот вопрос можно было не отвечать. В идентификационной карте стоял только интеллект 488 единиц и 2 состояния, психическое и физическое, с метками «нормальные». Егор равнодушно пожал плечами, но на вопрос не ответил. «Да, обычные», — услышал глава службы безопасности. «Ладно, с этим все ясно», — кивнул Карт. «А изученные базы?» «Вот карта. У Егора была новая карта. На ней были отмечены только то, что освоено и изучено. Все, что не освоено, было скрыто. Сохранение тайны и безопасности клиента нейросетью гарантировалось. И если на малых объемах баз можно было ничего не скрывать, то с большими объемами ситуация в корне менялась. Владелец профессиональной карты мог сам поставить в карте то, что желает показать, а что нет». «Добавить того, что не освоено, было нельзя, но зато скрыть то, что уже освоено и изучено, можно. Узнать же, что есть у Егора, какие базы скрыты в голове, но еще не изучены, а просто хранятся, было вообще невозможно. Только то, что изучено, и из изученного только то, что устанавливает сам владелец карты. В нейросети оттестировали перед операцией все изученное и сняли все протоколы». Обычно этого не делали, но Егор проходил по экспериментальной программе по установке имплантанта на повышенную устойчивость организма к перегрузкам на нит. По умолчанию, по окончании процедур выставили в карту все, что было освоено. Глава службы повертел карту в руках. 4 базы в 5-м ранге и 9 в 4-м. Кивнул карт, возвращая карту. Сканер, пилот малого корабля, пилот среднего корабля, промышленность, 5-й ранг. В 4-ке тоже, как вижу, все в тему. На крейсер собрался садиться, метра? Пока не решил. То есть будешь и дальше шахтерить? Планы такие. У меня на что-то больше нет навыков или баз. Учиться много и, самое главное, долго. Больше ничего делать не умею. Получил немного денег, но без обучения их просто потеряю. Поэтому решил продолжить делать то, что умею. Усмехнулся Егор. Разумно. Благодарю. По инциденту. Перешел к причине вызова карт. Тут кому надо и положено знают. Кому не положено, никогда не узнают. Тебя заметили, но относятся к тебе хорошо. Корпорация на твоей самодеятельности поймала и прилично. Так что все нормально. Живи и работай. Живи тихо, молча. Улыбнулся Карт. Так и собирался делать. Думаю, мы поняли друг друга. Отпустил Егора глава службы безопасности. Всего доброго. Егор вышел из кабинета и отправился с Лисит к себе в ангар. У своего ангара Егор и Лисит встретили Анвара. «Привет, Егор! Привет, Лисида!» «Здорово! Как дела? Я получил от тебя деньги, долг. Ты поправил свои дела?» «Да». Егор открыл свой ангар, небольшую дверь в щите, двери 50-метровой высоты и такой же ширины. Лис сразу ушла в ангар, а Егор предложил соседу. «Зайдешь?» «Нет», — отказался Анвар. «Я собираюсь на вылет. Некогда. Уже подачу заказал». «Ты где копаешь?» «В 7-м. Что тут особо мудрить? Меня берут в шахтерское объединение «Узнан». Со следующего вылета буду с ними работать», — вдруг сообщил Анвар. «А в чем тебе-то выгода?» «Все просто. 5 стоят и добывают руду. Сразу же грузят в контейнере. Я 500 кубов. Это 6 контейнеров». «За сутки в 5 рыл 3000 кубов. Старшее объединение Резво. Он тоже копает, но он на метре. В сутки выдает 2 объема», — объяснил Анвар. «Получается 4000 кубометров. Может, 5. Резво уходит в ангар, ставит свою метру, прилетает на торговом Дакаре. Он может взять 100 контейнеров. Это 6000 кубов. Летит на перерабатывающую станцию, сдает все в переработку. Ангар у него на станции переработки. Он ставит Дакар, возвращается на метре. Вот и все». «Понял. 7% к переработке, и каждые сутки экономия времени каждым как минимум по 2-3 часа. Объем добычи возрастает. Сколько у тебя будет плюс в деньгах?» «Экономия времени — это 25-35 кубометров в час. 3 часа каждые сутки. Считай, 100. 600 кубов будет в сутки общего. Всего 4000. Переработали, получили 80 тонн концентрата, 7 китов, 840 кредами. Если копаем рексит, моя 8-я часть — 980. Вот и весь расчет. Каждый, кто на мелком фарте, получает долю. Еще 2 доли копает сам Резво на метре. Долю ему за вывоз, 3 доли его, всем выгодно. То есть ты вместо 500 кредов в сутки получаешь 900?» «Резво тоже говорит, столько будет получаться, но это нормально», — улыбнулся Анвар. «Но это если копать рексит, а мы собираемся вести разведку, и могут попасться и другие руды, подороже». «Почти вдвойне к твоему сегодняшнему заработку, если считать по рекситу. Будешь поднимать как минимум 30 китов в месяц». «Нормально», — кивнул Егор. «Может, переговорить с Резвой насчет тебя?» — спросил Анвар. — «Нас 6, Резв говорит, чем больше народу, тем лучше, выгоднее». — «Пока не надо, но за предложение спасибо», — Егор показал на дверь ангара. — «У меня немного изменились личные обстоятельства». — «Красивая девчонка, будешь с ней в паре работать?» — «Да», — Егор улыбнулся, — «пока хочу все обдумать». — «Думай, если решишь, только скажи». Анвар кивнул и ушел в свой ангар. Егору была понятна суть объединения шахтеров давно, но ему это было пока не нужно. Стояла цель освоить знания и навыки. Заработок у него и так был хороший, даже без варианта, который ему подкинул Юджин. Вспомнив о молодом диспетчере, Егор надумал позвонить ему. «Привет, Егор!» — мгновенно откликнулся Юджин. «Прилетел с планеты, сразу тебе решил позвонить». «Правильно!» — Юджин был польщен и сразу заговорил с удовлетворением в голосе. «В общем, я все получил, спасибо. Ты прилетел не в мою смену, сразу рассчитался. Я когда проснулся и увидел, что 100 китов на счету, сразу стал тебе звонить, но ты был уже вне доступа. Мне сказали, что у тебя дела на планете, родня, какие-то проблемы». «Да, я прилетел, на почтовом ящике висело извещение. Нужно было срочно на планету. Я скинул груз, перекинул тебе твою часть и поехал». Егор прекрасно осознавал, что разговор прослушивается. «Только что вернулся». «Хорошо, что позвонил, а то я в недоумении. Есть что-нибудь для меня?» «Шеф мой долго смеялся почему-то, когда я ему сообщил, что ты прибыл и рассчитался со мной. Я ему говорю, что ты мужик надежный, можно с тобой иметь дело. Прилетел без задержек, рассчитался, работу сделал», — вдруг сообщил Юджин. «Он поинтересовался, как мы с тобой договаривались. Я сказал, что как обычно, мне 100, там ведь их было всего 2. Меня, мол, не интересует, сломается у тебя лазер или нет. Я, мол, свою работу сделал». «А шеф что?» — спросил Егор. Было ясно, что шеф Юджина в курсе инцидента с Егором, а сам молодой диспетчер нет. «Да все нормально, похвалил меня, мол, так и надо». «Ясно», — улыбнулся Егор про себя. «Юджин, я потратился на планете, денег надо, есть что для меня?» «Есть», — после некоторого раздумья сообщил Юджин. «Но есть одно но». «Какое?» «С тобой хочет поговорить мой шеф. Задание я не знаю, он тебе его даст сам». «А ты что получишь?» «Это не мои и твои вопросы. Шеф сказал, что будет все нормально». «Что мне делать? Куда подойти?» «Я сообщу дополнительно. Надо сначала сообщить шефу, что ты здесь. Жди, я перезвоню». Юджин отключился. Егор прошел в жилой отсек. Лисит что-то делала в своем корабле. Разделся и хотел принять душ, как опять на связь вышел Юджин. «Егор, сообщил шефу, что ты приехал». Голос диспетчера был таинственный. «Что? Не тяни». «Сказал, чтобы ты сидел и ждал». Юджин был доволен. «Примерно через неделю вылет, так что работа есть». «Ты гений, Юджин, спасибо». Егору дали понять, что его возможности прикидывают, сказали, что работу он гарантированно получит. Следовало прояснить ситуацию. «Ты это, скажи, что у меня есть жнец. Помнишь, видел в ангаре второй корабль? Вот на нем, если надо, но могу и на шахтере, или в 2 малых корабля. У меня есть постоянный партнер, моя жена, летает со мной на жнеце, ну, может, и на своем фарте». «Так вот, летать я на жнеце могу, жена на вспомогательном оборудовании сидит, но скажи, что пушки обвес мне не по силам, только несложный пилотаж, промышленные лазеры». «Ну ты понял, добыча, производство». Егор мог все, кроме роботов. «Все в 4-м ранге. Достаточно было уже 3-го, но если сказать, что все, то получалось, что еще и боевое все, а лезть в опасное место Егору расхотелось, тем более, если на корабле будет лисит. Одно дело руда и концентраты, другое дело пушки и ракеты. Хотелось пока жить мирно, несмотря на импланты и 4-й ранги в боевых специальностях». «Я передам». «Тогда я жду звонка от тебя. Мне надо знать за сутки». «Мне сказали, что ждать надо неделю ровно, так что готовься». Юджин был уверен. Завершив разговор, Егор прошел в душ. Горячие струи воды расслабляли, а расслабляться пока не стоило. Пришла лисит и приготовила поесть. «Да, семейная жизнь сделает меня ленивым». «Радуйся, пока я в настроении». Лисит улыбалась, но потом стала серьезной. «Какие планы?» «Через неделю будет серьезная работа. Ты полетишь со мной». «Да». «Тогда я займусь подготовкой 2-го корабля». Егор задумался. «Работы очень много, не знаю, успею ли его подготовить для полета». «Что посоветуешь мне учить в первую очередь? У меня 40 баз знаний, я даже растерялась». «Что из всего этого тебе ближе по духу, и что тебе в них интересно?» «Знаешь, если считать нас не только семьей, но и командой на корабле, то мне интересны 2 аспекта. Они важны в практическом смысле. Связка пилот-стрелок, ты пилот, я стрелок, или наоборот. Вторая связка командир корабля-врач, в ней я могу занять место врача. Я согласен со второй связкой, но к врачу можешь еще добавить психолога и диетолога. Егор развеселился. В первой связке мне никто не нужен, корабль и стрельбу я могу взять на себя полностью, зато есть связка промышленность технология. Я работаю с перерабатывающими комплексами, у меня слабое место, кристаллы, катализаторы. Можно тут найти для тебя место. Тогда промышленность, химик, технолог, медицина? Было бы хорошо. Промышленность у меня в 5-м ранге. Я хочу сейчас плотно взяться за кибернетику. У меня пока 4-й ранг. Хочу довести до 5-го. Следом нужна робототехника и специализация в ней. Это промышленный робот-дрон, технический робот-дрон и боевой робот-дрон. Это мои ближайшие планы в учебе. Я буду поднимать их под плотным допингом на инъекциях в своем модуле «Спортсмен». Я учил дисциплину за 5-й ранг за 7 дней под допингом. Сейчас мне хватит на 5-й ранг кибернетики под лекарственным разгоном 3 дней. Следом робототехника сразу до 3-го, специализации по роботам-дронам тоже. Потом буду наращивать до 5-го робототехнику. Это мои ближайшие планы. «Может, стоит мне сразу поднять медицину в 5-й ранг?» — улыбнулась Лисит. «Тогда я могла бы следить за тобой в процессе учебы, и можно было бы купить более серьезный специализированный модуль». «Меня радует такое твое отношение, Лис». «Тогда, может, поможешь мне? Я бы на разгоне в твоем спортсмене ее произучала сразу до 5-го ранга. С моим интеллектом это 4 неполных дня», — улыбнулась девушка. «Можно уже сейчас купить хороший модуль, и ты будешь учить свои базы сразу в нем». «Я сразу возьмусь за биохимию человека, физиологические процессы, их стимуляция, физиология мозга и боевую медицину. Эти базы у меня есть, и их можно поднимать равномерно». «Какой медицинский модуль думаешь взять сразу?» «Под 5-й ранг медицины хорошо пойдет медицина 18.3 МГД. Это диагноз, лечение и контроль. Правда, стоит он очень дорого, но зато очень компактный». «Сколько?» 340 китов по размерам превосходит твоего спортсмена в 3 раза. Тогда давай сразу на обследование в «Шахтер». Сразу подберем тебе инъекции по индивидуальному курсу. Как только достигнешь 3-го ранга, поведешь себя сама. Предложил Егор. Хорошо, только я бы хотела сначала продать своего фарта. Если мы летим дальше вместе, он мне не нужен. Договорились, сразу согласился Егор. Я тогда заказываю робота подачи и перенесу «Шахтера» к правой стене. Он там позволит комфортно работать со жнецом. У Егора был примерный план модернизации, но он хотел посоветоваться сначала с техником Гури. Фарта продали новичку в шахтерское объединение «Трекс». Лис позвонила Нерпу, и тот, узнав, что Лисит продает корабль, быстро нашел покупателя среди своих. Ушел он всего за 12 китов при стоимости в 18. Но Егор отдал без торга, корабль был не нужен. Фарта сразу забрали, а шахтера вывезли из ангара и, переставив крепление фиксатора к правой стене, водрузили на новое место. Егор, обследовав Лисит, составил ей курсы 7 инъекций, 3 ускоряющих обучения и 4 восстанавливающих. 12 часов учебы под лекарственным разгоном девушке хватило на изучение 4 рангов базы медицина. Дальше она смогла уже вести себя сама, комбинируя инъекции уже по состоянию организма. Девушка поцеловала Егора и отправилась изучать базы в «Шахтера», а Егор занялся обдумыванием модернизации жнеца. Потом перекусил и запустил на нем полный тест. Искин его воспринял сразу как хозяина, оформлен он был на Егора. «Добрый день». «Привет. Тест полный, всего оборудования». «Мини-комплекса переработки тоже?» «Это оборудование штатное, но оно у меня отключено от энергосети». Сразу объяснил суть вопроса Искин. «Его бы убрали, но оно встроено в силовой каркас корпуса корабля. Это снижает объем трюма на 38 кубометров. Отключено по протоколу. Гражданским шахтерам нужен больший трюм и больше мощности реактора. А это оборудование энергоемкое». Вышла из Искина официальная формулировка. «Это считается одним из недостатков жнеца». «Ладно, я понял. Такую информацию Егор объяснил себе тем, что он был первым владельцем корабля после военных. Не смогли убрать комплекс, сделали программу, забивающую голову покупателя, мол, неудобство, просим извинить». «Принято». «Скажи мне, где питающие шины? Я сейчас прикручу их на место». «Зип-мини-комплекса в установленном месте». «Принято». Егор поднялся в верхний отсек трюма и в ящике зипа нашел 8 запитывающих шин. 6 шин положили как расходники. «Только питание отключено или еще что-то?» «Только питание». «Принято». Егор открыл энергетическую шахту и приказал: «Убери все снаряжение в зоне работы». «Выполнено». Пришел ответ. Егор спустился в шахту и прикрутил шины на место. Проверил еще раз затяжку и вылез назад. «Искин, подавай напряжение и тестируй мини-комплекс». «Выполняю». «Что еще отключено?» «Все остальное в работе. Можно запустить обслуживающий комплекс». «Что за комплекс?» «Техник ВПШ-19МГ». «Данные мне на нейросеть». «Принято». Искин скинул Егору файл, но смотреть его Егор пока не стал. Он осматривал рубку. Жнец был самым маленьким в своем классе средних кораблей крейсером. Именно крейсером. По уставу это значило, что кораблем командует офицер. Уставной состав Жнеца состоял из офицера и 5 рядовых. Практически это означало наличие каюты офицера и кубрика для рядовых. Рубка была в 2 раза больше, чем на шахтере, 3 на 4 метра. Каюта 2 на 3, кубрик 2,5 на 3. Сейчас каюта и кубрик были полностью пусты. Вся мебель была снята. В рубке Егор сразу проверил шахты, где стояли Искин. На Жнеце, как и на шахтере, было 2 шахты под размеры среднего крейсерского Искина. В левой стоял Искин, правая пуста. Егор сразу сделал себе отметку «Купить Искин». 2 шахты под габариты Искина малого корабля, расположенные под пультом управления, тоже пустовали. Там размещались Искины ведения боевого огня и управления активными щитами. Последняя 3-я шахта тоже под размеры Искина малого корабля. К удивлению, Егору не пустовала, хотя Егор ждал иного. «Что в нем?» «Искин управления роботами», — ответил Искин корабля. «Он сейчас находится в неактивном состоянии». «Протестируй. Данные по Искину и чем там он управляет мне». «Выполняю». Искин бросил файл Егору. «Тестирование когда будет закончено?» «Еще 2 часа». «Выполняй по завершению файл с результатами мне». «Принято». Егор за 2,5 часа вытащил из корабля все лишнее оборудование, стоящее в спецификации как расходники. ГАМ, заплатив дополнительные 110 тысяч, сумел отправить Егору, если считать вместе 4 контейнерами, расходников и дополнительного оборудования на сумму в 600 китов. Егор, завершив разгрузку, вошел в сеть станции, оттуда вышел в планетарную сеть. Набрал старика, тот ответил сразу. «Забыл старика. ГАМ был недоволен». «Были проблемы. При встрече объясню». «Какие проблемы?» — спросил спроста старик. «Я заболел, сидел на карантине. Привет твоему знакомому. Он все еще пьет планетарку». «А куда он денется? Пьет». «Сейчас разбираю твою посылку, ГАМ. Только сейчас смог». «Ну и?» «Выше всяких похвал. Я уже могу на нем, но кое-чего не хватает. Исправлю в ближайшую неделю. Успеваю». «Шустрик, у меня к тебе просьба, ГАМ». «А без просьб просто позвонить не можешь? Я тебя потерял», — съязвил старикан. «Я пока не собираюсь на планету, но мне кое-что надо». «Что?» «Там 1 пустая шахта под Искин. Размер Искин среднего корабля, крейсер. 2 шахты пустые, размер малый Искин, такой же, как на шахтере». «Это стоит денег». «Я тут сейчас все разобрал, что уже есть. Получилось хорошо, все нужное есть». «Уговор, помнишь?» «Я даю тебе 5-ю часть вместо 10%. 100 китов за мной, и чтобы не было вопросов, сейчас дам на Искины. Сколько, думаешь, потянет?» 1,5 крейсер, по 10 малый, что в программное обеспечение? Сам подумай, я добавлю еще 4 лазера к тем, что стоят, это 8, без ущерба. Под фиксаторами у Жнеца есть полости, туда 2, над и под рубкой нашел еще 2. Будут в нормальном виде закрыты люками. Все в стандарте, а как вышел на астероид, люки открыл, частично выдвинул. Угол поворота небольшой, но для того, что впереди и в каждую сторону на 44 градуса от оси, вполне достаточно. Так что добыча будет увеличена в два раза по скорости. «Сам придумал?» — поинтересовался Гам. «Нет, тут один спец подсказал», — ответил Егор. «Разумный вариант, я про такое не знал. Завтра буду договариваться с ним, он и поставит». «Понятно». «Гам, мне надо еще модуль, реактор, причем большой. Сам видишь, средние промышленные лазеры лучше иметь запас мощности. Размеры, кубрик рядовых, но там есть вниз метр и вверх столько же. Получается 2,5 на 3 по высоте плюс 2, 5. 5 гам по высоте». 2,5 на 3 и высота 5, продублировал Гам. «А как ты это туда затолкаешь?» «Через нижний грузовой отсек, там можно это сделать. Потом назад закрыть, конструктивные балки обхожу, только из железа стены трюма». «Одобряю, что еще?» «Бак в нижний грузовой трюм», — раззадорился Егор. «Размеры и вес, как выбоина в верхнем отсеке, для симметричности. Понял, о чем я?» «Про кошеварку?» «Ну да. Последнее, что требуется, это шины для энергосети. Тут явно за все затребуют много. А надо, сам понимаешь, разводку между двумя реакторами, усилить шины на Искины. Ты же купишь явно мощнее того, что есть. Я бы и этот сменил, но он родной с программами, поэтому хочу вторым его усилить максимально». «Да понимаю я. Тут вообще нужно развести энергосеть по-новому. Ты сам посуди. Я вижу, к примеру, активный щит. Я в восторге. Он по параметрам очень хорош. Я понимаю, что ты постарался, и он самое лучшее, что возможно. Но подводка к модулю родная. Ты меня понимаешь? И так везде. Совсем старый стал». «Я еще раз повторяю, я всем доволен. Все, что я тебе рассказал, устраняется за неделю, а то, что я ставлю дополнительно, делает жнеца, ты сам понимаешь, чем. И это при таких размерах. Он ведь меньше метра в несколько раз, а трюм 900 кубов. Ну, про энергию ты тоже понял. Модули и его размеры за него тебе говорят. Дополнительный бак, сканер мне тот, что пришел, и бортовой, и промышленный понравился. Вообще все очень и очень хорошо. Я так понял, на класс выше. Да, и еще модификации, так что... Поэтому и нужен серьезный энергоподвод». «Егор, а что по пиу-пиу?» «То, что пришло, мне не просто понравилось, а в восторге, но по конфигурации нужно думать. Расходников столько, что можно собрать любую. Предпочтительно, конечно, выглядеть шахтером. Я ведь в безопасном космосе работаю, а тут, сам понимаешь, ограничения. Но если пуститься в свободные и небезопасные системы, то, конечно». «Ты не можешь сообразить, кто при встрече будет жертвой? Пират или шахтер?» — усмехнулся Гам. «Ладно, Гам, сколько надо китов?» «Искины 120, генератор не знаю, надо узнать. Давай 500 китов, останется, верну». 100 своих забери сразу», — напомнил Егор. «Кидаю 600, что там останется, раздеремся по окончании. Когда будет посылка?» «Прямо сейчас и займусь», — подумав, ответил Гам. «Тогда все, деньги я уже перевел, пока, старина». «Пришли, подтверждаю». «Пока. Как решу все вопросы, позвоню». «Хорошо, благодарю, Гам». «Пока». Гам отключился. Егор сразу перезвонил Гуре. Все-таки тот имел техник 5-го ранга, но не это интересовало Егора. Огромный опыт практической работы Гури был гораздо ценнее самой базы, да и 10 подобных баз. «Добрый день, мастер», — начал разговор Егор. «Здравствуй. Есть тема для разговора и нужна серьезная консультация». «Жнец?» — удивил Гури Егора. «Да, но откуда?» «Ты, как я понял, коллекционер!» — засмеялся Гури. «Коллекционер древностей!» — просмеявшись, продолжил. «Давно я их не видел, лет, наверное, 30. В основном они идут как буксиры, но мне сказали, у тебя новый». «Кто сказал?» «Не был бы я Гури, техником 5-го ранга, если бы не знал, что есть на этой станции, а чего нет. Буду через 5 минут». Интерес у Гури был явным, он его не скрывал. «Уже еду». «Только уговор». «Говори». «Я тоже имею техник 4-й ранг. Выслушаешь сначала мое мнение?» «Получил. Молодец, уважаю. Уговор принят». Гури был уже через 5 минут. Выслушал все, что надумал Егор, а молодой землянин выложил Гури все то, что сказал по модернизации старику Гамму. «Правильные мысли», — подвел итог Егоровой модернизации Гури. «И?» «Я как узнал, что у тебя появился жнец, сразу вспомнил, как горели твои глаза при модернизации шахтера». Гури заулыбался. «Вспомнил, как ты выцыганил у меня базу. Все, Гури, — сказал я тогда себе, — это техник. Это я сказал про тебя еще тогда. Это свой человек. Гури, он придет к тебе с модернизацией жнеца». «Я оказался прав, Егор. Все, что ты говоришь, — это модернизация». «Ну да. Но ты не смотришь в корень, ты не видишь сам корабль». «Я только начал», — насторожился Егор. «Я тебе честно скажу, просмотрел каталоги и составил план модернизации. Мне было просто интересно, а теперь есть возможность его воплотить». «Предлагай, если это будет стоить, деньги я найду», — кивнул Егор. «Все будет делаться из того, что есть». Егору позвонили по нейросети, и Гури смолк. «Извини, одну минуту, звонок важный, потом вырубаю телефон». «Хорошо», — кивнул Гури. Звонил Гам. «Егор, в твои габариты входит только реактор Ниагара. Мне предложили СК-28 МВР. Стоит 95 китов. Ниже не могут. Брать?» «Секунду. Гури, Ниагара СК-28 МВР». Гури сразу закивал и улыбнулся. «Гам, бери». «В остальном я уже определился. Сейчас утрясаю детали. Позвоню позже». «Спасибо. Я могу уже лечь спать, но ты звони, если что». «Все, пока!» Гам отключился. «Реактор как? По твоему плану он подходит?» «А лучший в этом классе. Модернизация, но без перегиба. Износостойкий, снижен расход топлива, при этом увеличена отдача на 70%. Изготовители Содружества, корпорация «Озон». Лидер в модуле реакторах», — выдал Гури. «Твой план втолкнуть его в кубрик — это очень хорошая мысль. У меня такой не появилось», — похвалил техник. «Спасибо. Давай свой план». «Первое. Снимаем двигатель», — удивил Егора Гури. «Ставим газад. У меня он есть. 100 китов и отдаешь этот. Выигрыш налицо. Жнец — это крейсер, а прыжок у него слабоват. Газад прыгает дальше больше, чем в 1,5 раза». «Что такое газад? Это не модификация, это новая версия двигателя. Детали его из твоего Рогана». Гури показал на двигатель жнеца. «Размеры 1:1. Даже крепления те же. Отличие только в более широких дюзах и внутренностях. У газада они дороже и качественней. Этот двигатель и детали для жнеца, но он был дороже. Казна отказалась. Дорогие шахтеры не нужны». «Характеристики?» «Получаешь прирост мощности от реактора в 2 раза, мощность двигателя в 1,5. Расход топлива возрастает при полной нагрузке на те же параметры, но в режиме твоего жнеца расход не возрастет, зато возрастет долговечность. Возьмешь вместо 900 кубов 2700, расход прыгнет в 2 раза, и это при тройной перегрузе. Лететь будешь как обычно, даже не заметишь разницы». «Впечатляет!» «Сразу программный апгрейд движку, снижение расхода, увеличение мощности и прочее». «Согласен». «Лазеры у тебя стоят уже среднего класса, а не мелочь, как на шахтере. 4, как и на шахтере, уже двойная выработка». «Я думаю, еще 4 это много. Еще 2 средних лазера, таких же по мощности, как стоят, и все. Место установки тоже, что и на шахтере. На шахтере сколько копал в час?» «Максимум 72 кубометра». «Вот сейчас 4 на тех же условиях вдвойне. 2 дополнительных — это еще 72. Итого 230 кубометров в час. Помни, трюм всего 900». «Но ведь место есть, над и под обзорным окном», — возразил Егор. «Подожди», — остановил Егора техник, — «до этого дойдем». «Двигатель решили, лазеры по 5 за штуку с установкой. Теперь еще один очень важный вопрос». Гури показал на горловину в центре корабля под рукой, сейчас закрытую заглушкой. «Знаешь, что это такое было?» «Нет», — Егор пожал плечами. Это была средняя квантовая пушка. Стреляла магнитными волнами, если говорить простым языком. Устарели окончательно. Могу сюда воткнуть среднюю плазму. Один выстрел на 200 кредитов в пересчете на топливо. Реактор двигателя один не тянул эту вещь, но твое инженерное решение с Ниагара СК-28МВР, причем решение красивое, добавляет мощности, и можно говорить о средней плазменной пушке. Причем во время подготовки и самого выстрела энергии хватит на очень мощный активный щит с корабля классом выше. То есть ты уложишь с одного выстрела любой пиратский крейсер. Современный стоящий на боевом дежурстве крейсер с 5. Поэтому я опломбирую пушку, а будешь во фронтире, пожалуйста. Гури развел руками. Еще будут раздвижные шторки, так что никто ничего не поймет. Решил стрелять, нажал на кнопку, открылась пушка, а так просто корпус, ничего не видно. Дальше. «Очень серьезная доработка энергосети. Тут у тебя все правильно, хвалю. План тоже верный. С модулями защиты и пушек разберешься сам. Конфигураций много, мощности хватит на все. Что у тебя с кибернетикой, робототехникой?» — задал больной вопрос Гури. «База купил, начиная учить самым первым делом. А так кибернетика уже 4, но надо 5». «Правильно. Тут ответ на твой вопрос с увеличением добычи. Чем ставить еще 2 лазера, проще иметь 2 шахтерских робота-дрона. Вот их мы и поместим в те 2 отсека, что сделаем над и под рубкой. Что скажешь?» «Молчу. Ты меня задавил авторитетом». «То-то. Продолжу», — улыбнулся Гури. «Последнее. Вообще. В боевой комплектации «Жнец» несет 4 боевых робота среднего класса. Сбрасываются они из 2 отсеков, ниже подкрылков. Сейчас отсеки там есть, просто заварено и закрашено. Мы восстановим сами отсеки, установим сбрасывающее устройство. Там мудрить делу не помогать. Стандарты сделаны оптимально. Можно добавить такой же отсек на 2 робота-дрона под рубкой, а над рубкой отсек на 2 промышленных. Но это уже будем смотреть по ходу работ. У меня все, хотя можно поменять 2 твоих захвата на более мощные и менее энергоемкие. Во сколько мне это встанет? Движок 100 китов, лазер еще 10, пушка 150, работа 70, это твердых. Там посмотрим, что с шинами и прочей мелочевкой, но за 350 не выйдем. Твой реактор. Искин, и что? Уже взял? Ну что думаешь? Считаю. «Убить тебя совсем?» «Давай!» — кивнул Егор. «800 китов стоит модуль «Ассасин». Это для своих. Я сейчас прикинул твои энергопараметры. Получается, что в постоянном режиме, при работающих активных щитах, сканере, искинах, ты можешь им воспользоваться». «Что за модуль?» «Недавно разрешили покупать гражданским. Модуль корабля-разведчика. Вокруг корабля образуется сфера. Жнец по габаритам проходит в эту сферу. Я начинаю уважать этого малыша», — улыбнулся Гури, показав на корабль. «Во время работы модуля тебя не видно ни на радаре, ни визуально. Сфера гасит все колебания или пропускает через себя. Я не знаю, на чем это работает. Но мне сказали, что это очень и очень эффективная штука». «Кто будет знать, что она у меня есть?» «Я один военный снабжения, но он будет знать, что продал мне и ты», — серьезно сказал Гури. «Вообще о том, что мы тут сварим с твоим жнецом, будем знать только я и ты». «Тогда согласен. Молчание оно тоже стоит. Но, Гури, тогда доведем корабль до полного ума. Я покажу, что у меня на него приготовлено из модулей. Думаю, ты будешь приятно удивлен». «Идет!» Техники, молодой и старый, пожали руки. «Начинаю работу завтра утром». «За сколько уложишься?» «Как пойдет. Думаю, дней 10 жить придется тут. Мне и моим 2 сыновьям». Гури попрощался и уехал к себе. Егор даже представить не мог, что за монстр выйдет из этого ангара через пару недель. Облик ничем не примечательного жнеца на деле. Маленький шахтерский крейсер с возможностями корабля между линкором и крейсером, причем быстрый и верткий, как истребитель, вопросов было не просто много, а очень много. Егор поднялся к себе в жилой модуль и занялся изучением кибернетики, робототехники и сопутствующих управлению роботами-дронами дисциплинами. Чтобы управлять роботом-дроном, нужен был серьезный задел в 7 дисциплинах, как минимум 3-го ранга. Пришло письмо на почтовый ящик. Гам не стал звонить Егору, думая, что он спит. «Основной заказ придет первым завтрашним утренним орбитальным лифтом», — гласило письмо.